и все сплеталось в многоликом стройном танце. Дядя учил, в каждом стихе, в каждом слове, в каждой букве Писания заключен сокровенный смысл. Он открывается тебе, когда ты сравниваешь эти слова с другими местами Писания, когда ты преобразуешь числовое выражение букв. Взгляни, вот бумага, и на ней немножко черной краски, а между тем она живее любого живого человека. Она — уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и пока он их писал, Дух Божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия также продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует Бог. Буквам даны жизни движения, буква переходит в число, число в звук, навеки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный ощущает Бога во всем, что написано. Так учил Рави Габриэль. Ноэми слушала, силясь понять его слова, но события священной истории ненадолго принимали строгую форму отвлеченных мистических понятий, в которую втискивал их дядя. Очень скоро они вновь облекались плотью, расцвечивались яркими красками и волновали девичью кровь очарованием пестрых сказок и доблестью легендарных подвигов. Она читала в «Песни песни». «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, моя пастушка, прекрасная моя, выйди, вот зима уже прошла, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, моя пастушка, прекрасная моя, выйди, голубица моя, голубица в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Она сидела воплощение нежности и внимания и проникновенным взором скользила по большим массивным древнееврейским буквам. Лицо у нее было, как у отца, очень белое, горделиво изгибалась стройная шея, в глазах затаились грезы, древние грезы прародителей. Голову она оперла на ладони, и плавно округленные руки переходили в нежную покатость плеч. Рави Габриэль объяснял, что прочитанное ею иносказательно говорит о сотворении мира. Цветы — это праотцы, и голоса юношей, изучающих тайны Писания, поспешествуют тому, что мир стоит, и праотцы являют себя потомком. И он с большим знанием и мудростью все расчленял и снова собирал, а затем умолкал и задумывался. Она слушала его и верила ему, но едва он кончал, как цветы вновь становились цветами, и ей слышался несложный и ласковый напев: «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения наступило, и голос горлицы слышен в стране нашей». И она закрывает глаза и внимает манящему голосу, прислушивается, не смеет вздохнуть. Вот-вот сейчас из-за деревьев появится пастух, чьи дивные слова звенят серебряными переливами. Но никто не идет. Конечно, библейские герои и благочестивые мужи были таковы, какими показывал их Рави Габриэль. Но когда он уходил, Ноэми смотрела на них собственными глазами. Она сама была Фомарь, любившая Амнона. Она была Рахиль, бежавшая с Иаковом. Была Ревекка у колодца. И Мириам, плясавшая под напев победной песни над потопленными Господом египтянами, тоже была она. Но никогда не была она и Аилью, вбивающей кол в висок Сисаре, и не была Деворой, которая была судьей во Израиле. Тех немногих людей, которые ее окружали, она перевоплощала в героев библейских легенд. Агарь походила на болтливую служанку Янтье. У пророков были блекло-серые, окаменевшие в скорби глаза дяди и его приплюснутый нос, и говорили они его скрипучим сердитым голосом. Но у героев у всех была осанка отца, его лицо, его глаза, выпуклые, крылатые, его вкрадчивый убедительный голос.